Фати приступает к расследованию. Фати начал наводить справки о доме в лесу. Он спросил маму, но она ничего о доме в лесу не знала. Спросил почтальона, но тот сказал, что это не его участок, хотя ему и приходилось слышать о каком-то сооружении в лесу, которое использовалось во время войны, а сейчас заброшено и находится в полуразрушенном состоянии. Фати просмотрел адресную книгу Питерсвуда, но в ней не было никаких упоминаний о доме в лесу. Говорилось только о самом лесе, который назывался Борнвуд. Вероятно, из-за протекающего через него и берущего начало недалеко от Питерсвуда ручья Борн. Убедившись в бесплодности всех обычных способов разузнать что-либо о таинственном доме, Фати решил отправиться на экскурсию в Борнвудский лес. На следующее утро он зашел за Ларри и Дейзи, затем вместе с ними за Пипом и Бетси. Все пятеро, сопровождаемые обрадованным Бастером, двинулись в путь. «Пойдем по маршруту Эрна», — сказал Фати, — «по берегу ручья. Потом, когда окажемся на месте, которое он нам описал, осмотрим окрестности и попробуем определить, какой он там мог видеть свет». Ларри, Дейзи, Пип и Бетси чуть не запрыгали от радости. «Не забудьте, что речь идет только о прогулке», — предупредил их Фати. «Никаких тайн вы не ищете. Этим занимаюсь я один». Все рассмеялись. «Правильно», — сказал Пип. «Но если мы случайно найдем что-нибудь интересненькое, то обязательно тебе расскажем». Эрна в эту экспедицию Фати не позвал. Раз тот не пришел сам, тем лучше. Если Эрн действительно наткнулся на какую-нибудь тайну, не стоит ему об этом знать, тогда уж точно не проболтается дяде. Пусть Гун ищет себе несуществующих бандитов на Рождественском холме. Пятерка тайноискателей перешла по мосту на другой берег ручья и зашагала по маршруту Эрна. Было холодно, и замерзшая трава поскрипывала у нее под ногами. По берегам прихотливо петляющего ручья росли одинокие ивы и ольхи, а кругом расстилалось мрачное, безлюдное поле. Казалось, путешествию не будет конца. Время от времени Фати показывал своим друзьям, в каком месте Эрн споткнулся прошлой ночью. Его следы отчетливо виднелись на замерзшей земле. Вдруг Бетси показала пальцем куда-то влево. «Смотрите, вон тот самый лес!» «Вряд ли», — сказал Пип. «Он же в стороне от ручья». «Скорее всего, ручей поворачивает влево, к лесу», — предположил Фати. Так оно и оказалось. Ручей резко сворачивал влево к хвойному, словно застывшему в морозном воздухе лесу. Из-за темно-зеленых иголок на соснах и елях он выглядел довольно зловеще. «Деревья стоят так тесно, как будто что-то прячут», — заметила Бетси. Ребята засмеялись. «Чепуха», — сказал Пип. Но в глубине души все согласились с Бетси. У них было точно такое же впечатление. У леса они остановились. Теперь он уже не казался таким маленьким. Это был большой и густой лес. «Не нравится мне здесь», — призналась Дейзи. «Давайте лучше вернемся». Однако она и сама не очень-то этого хотела. Как и других, ее снедало любопытство. Уж очень интересно было узнать, что же за дом находится в чаще леса. Тайноискатели дошли по берегу ручья до первых деревьев и увидели невдалеке узкую просеку. Фати остановился и сказал: «Похоже, Эрн не соврал. Тут действительно могла проехать машина. Отсюда легко попасть на дорогу, которая ведет к Питерсвуду. Я ее на карте видел». «А просека, наверное, ведет в самую чащу, к дому», — сказал Ларри. «Надо пойти посмотреть». «Хорошая мысль», — одобрил Фати. «Эй, Бастер, не отставай! Нечего разрывать эту норку. Она слишком маленькая, кролик в ней не поместится». Бастер помчался к ребятам. Все шестеро перепрыгнули через ручей и направились к просеке. Судя по ее ширине, здесь могла проехать только одна машина. Две бы уже не разминулись. «Смотрите, да тут следы автомобильных покрышек», — сказал Фати. «Решено. Идем в лес». И, понизив голос, добавил: «Теперь внимание. Ни слова о цели нашего путешествия. Говорим на любые другие темы, кроме этой. Если нам кто-нибудь встретится, изображаем удивление и испуг. Мы просто гуляем. Главное, не сболтнуть лишнего. Нас могут подслушать». Ларри, Дейзи, Пип и Бетси почувствовали знакомое волнение. Они вновь стояли на пороге тайны. Конечно, родительский запрет они не забыли. Но ведь у них еще не было уверенности в том, что они имеют дело с настоящей тайной. Лесная дорога извивалась почти так же прихотливо, как и приведший их сюда ручей. Бастер бежал впереди, виляя хвостом. Вскоре из-за очередного поворота послышался его лай. Тайноискатели побежали за ним и увидели большие железные ворота, крепившиеся к двум громадным каменным столбам, у одного из которых висел на кронштейне маленький колокол. От столбов в обе стороны шла высокая стена, усыпанная поверху битым стеклом. «Ой, значит, это и есть тот самый дом?» — прошептала Бетси. Ларри возмущенно посмотрел на нее. Она вспомнила уговор ни в коем случае не упоминать о цели их путешествия и принялась громко болтать о том, как весело она провела Рождество. Пятерка тайноискателей подошла к воротам и увидела за ними маленькую привратницкую и заасфальтированную дорогу, по сторонам которой росли высокие сосны, не позволяющие увидеть, что находится за поворотом. Сколько ребята не напрягали зрение, никакого дома им увидеть не удалось. Оглядывая все кругом, Фати размышлял: «Если там и есть какой-то дом, то он хорошо укрыт за деревьями. Интересно, что тут было во время войны? Наверное, что-то очень секретное. И, судя по всему, нынешние хозяева тоже предпочитают секретность. Чаще леса, высоченные стены, ворота. Надо бы проверить, заперты они или нет». Он сильно толкнул створки ворот, но они не сдвинулись ни на миллиметр. Все пятеро навалились на них с тем же результатом. «Наверное, закрыто изнутри», — подумал Фати. Он посмотрел на привратницкую, потом перевел взгляд на колокол. «Может быть, позвонить в него?» «Ну, конечно. В крайнем случае он извинится и скажет, что они заблудились и не могут найти дорогу в Питерсвуд». К восторгу Ларри, Дейзи, Пипа и Бетси Фати дернул за язык колокола. Над головами поплыл медный звон. Бастер от неожиданности залаял. «Я сейчас скажу, что мы заблудились, и попрошу показать нам дорогу», — шепнул друзьям Фати. В маленьком окне привратницкой показалась чья-то голова. Затем дверь открылась, и тайноискатели увидели какого-то похожего на лесника мужчину в перепоясанной ремнем вельветовой куртке и в сапогах. Лицо у него было грубое и злое. «Что вам нужно?» — крикнул он. «Сюда нельзя! Уходите!» Фати снова позвонил в колокол. Бетси оробела. Незнакомец широкими шагами пошел к воротам. Вид его не предвещал ничего хорошего. «А ну, хватит звонить! Это частная собственность, ясно?» «А разве мой дядя, полковник Томас, здесь уже не живет?» — с простодушным удивлением спросил Фати. «Нет здесь никакого полковника Томаса. Уходите вместе с вашей собакой». «Вы уверены, что он здесь не живет?» — с недоверием произнес Фати. «Кто же тогда здесь хозяин?» «Никто. Дом пустует. Это всем известно. А я охраняю его от детей и бродяг, понятно? Все, теперь быстро уходите». «А можно нам посмотреть сад?» — попросил Фати. Остальные тайноискатели подхватили. «Ну, пожалуйста, разрешите». «Я не собираюсь весь день повторять вам одно и то же. Валите отсюда живо! А то у меня тут припасен большой кнут, специально для слишком любопытных. В случае чего я и собак могу спустить». «А вы не боитесь жить тут один?» — с наивным видом спросила Бетси. «Еще одно слово, и я не поленюсь выйти и огреть вас кнутом», — угрожающе заявил незнакомец. Вид у него был такой свирепый, что Фати решил не искушать судьбу. «Извините за беспокойство», — очень вежливо сказал он. «Не могли бы вы показать нам дорогу в Питерсвуд? Мы сначала шли через поле, а потом попали в этот лес и не знаем, как выбраться отсюда. Мы даже не знаем, как называется это место». «Выбраться отсюда просто. Идите по дороге и попадете в Питерсвуд. Все, проваливайте!» «Надо же разбудить меня из-за такой ерунды!» Он повернулся и пошел назад к привратницкой. Пятерка тайноискателей направилась в обратный путь. «Какой симпатичный человек!» — сказал Ларри. Ребята прыснули. «Жаль, что не удалось проникнуть внутрь», — шепнул Пип Фати. Фати толкнул Пипа локтем, чтобы тот не болтал. По дороге навстречу ехал на велосипеде почтальон. «Добрый день», — обратился к нему Фати. «Скажите, пожалуйста, который час?» Почтальон слез с велосипеда, расстегнул пальто и достал из кармана часы. «Вот досада! Остановились! Слишком старые, зато красивые», — сказал Фати. «Вы случайно не в дом с железными воротами едете. Мы там только что были, но сторож нас не пустил». «Он смотритель, а не сторож», — объяснил почтальон, кладя часы в карман. «И, надо сказать, с дурным характером. Ну, а не пустил, потому что ему велено все там охранять и отваживать детей, бродяг, да любопытных. А принадлежит все это одному старику, который сам жить тут не хочет, но запрашивает такую цену, что желающих купить нет». «Да?» — с любопытством спросил Фати. «А он когда-нибудь здесь бывает?» «Не знаю. Письма сюда приходят только Питерсу, смотрителю, который вас не пустил. Да целая пачка. Ну и работенка, доложу я вам. Целый день крутить педали ради одного единственного адресата. Ну да ладно, мне пора. Уж извините, что не могу сказать, который час. До свидания». И, посвистывая, он покатил дальше. Фати удовлетворенно улыбнулся и тихо сказал: «Если вам нужно получить точную информацию, спросите почтальона. А история странная, правда? Целое поместье, пустующее, окруженная высоченными стенами и с одним единственным грубияном-охранником, который получает кучу писем. Последнее кажется мне особенно странным». Ребята шли по дороге, спокойно обсуждая ситуацию. Теперь уже они не сомневались, что им попалась настоящая тайна. Вот только, к сожалению, это пока было единственное, что они могли сказать с уверенностью.